Глава 12. Возвращение. В настоящее время малыш был вполне счастлив и нисколько не помышлял о будущем. А между тем, будущее ведь есть не что иное, как настоящее, возобновляющееся с каждым новым днем. Иногда, правда, перед ним смутно проносились образы прошлого. Он вспоминал девочку, жившую вместе с ним у злой старухи. Сиси должно быть теперь около 11 лет. Что с нею? Не умерла ли она, как и та девочка? И говорил себе, что непременно ее когда-нибудь разыщет. Он был ей признателен за милые заботы о нем, и его благодарное сердце привыкло считать ее своей сестрой. Был еще и Гриб, добрый Гриб, которому он был стольким же обязан, как и Сиси. Прошло уже полгода со времени пожара в приюте Рэггит Скул, и малыш за это время немало пережил перемен. А что стало с Грибом? Он, конечно, жив. Такие чудные сердца не могут перестать биться так, вдруг, ни с того, ни с сего. Следует скорее умирать таким людям, как Харт и Торнпип, о которых никто, конечно, и не пожалеет. Но такие звери живучи. Так рассуждал малыш и, понятно, рассказывал о своих прежних друзьях обитателям фермы. Мартин Маккарти ездил разузнавать о прошлом малыша, но про Сиси ничего не было известно, так как она исчезла из Рендекской хижины. Что касается Гриба, то бедный малый, едва оправившись от ушибов, не имея более пристанища, покинул город и скитался, вероятно, ища работы. Это было большим огорчением для малыша – чувствовать себя счастливым, когда кто-то из друзей несчастлив. Мартен охотно принял бы Гриба на ферму, для него нашлась бы работа, но никто не знал, где тот находится. Свидятся ли они когда-нибудь? Почему не надеяться на это? Ближайшие от семьи Маккарти фермы находились в 2-3 милях. В Нижней Ирландии арендаторы обыкновенно не имеют между собой никаких сношений. Трали, главное место в графстве, отстояло в 12 милях, и Мартин или Мюрдок наведывались туда лишь по необходимости, в дни базара. Ферма принадлежала к приходу Сильтона, деревни, находившейся от нее в 5 милях и состоявшей из нескольких десятков домов. По воскресеньям запрягалась тележка, в которой женщины ездили к обедне. Мужчины шли пешком. Бабушка с разрешения кюре и по старости лет оставалась по большей части дома, исключая самых больших праздников. Малыш теперь тоже посещал церковь. Это уже не был испуганный, оборванный ребенок, пробиравшийся со страхом в Галуэйский собор и прятавшийся за выступы. Он теперь не боялся, что его прогонят, и не дрожал перед церковным старостой. Нет, он сидел на скамье рядом с Мартиной и Китти, слушал пение, вторил ему нежным голосом, следил за обедней по книжке с картинками, подаренной ему бабушкой. Он теперь был мальчиком, которого можно было показать кому угодно, хорошо одетым и всегда чистеньким. По окончании обедни опять садились в тележку и возвращались домой. В эту зиму шел часто снег и дул холодный ветер, поэтому у всех синели от холода лица и краснели глаза. Но у бабушки в ожидании их уже пылало в очаге яркое пламя. Все садились к столу, на котором стояли капуста, вареная с салом, блюдо горячего картофеля и яичница, для которой все яйца были взяты по номерам. Затем день проходил в чтении, в разговорах, если погода не позволяла выйти. Малыш, серьезный и внимательный, поучался, слушая старших. Приближалось время полевых работ. Зима не была особенно холодна, и можно было ожидать скоро теплых дней. Значит, посев будет производиться при благоприятных условиях. Арендаторы не будут принуждены покинуть фермы, как это случалось в неурожайные годы, когда выселялись целые приходы. Примечание. С 1870 года фермеры не могут быть выселены, не получив вознаграждения за обработку земли. Конец примечания. Но и на этой ферме были, как говорится, тучи, омрачавшие горизонт. 2 года тому назад второй сын, Пат, уехал на торговом судне «Гардиан», принадлежащем фирме Маркарда в Ливерпуле. От него было 2 письма. Со времени получения последнего письма прошло около 10 месяцев, и никаких известий. Мартен написал в Ливерпуль, но ответ получился неутешительный. Фирма Маркарда не скрывала своих опасений относительно этого судна. Поэтому на ферме постоянно говорили о Пате. И малыш прекрасно понимал, сколько беспокойства причиняла эта неизвестность относительно участи Пата. Нельзя поэтому удивляться, что вся семья ждала с таким нетерпением утренней почты. Мальчуган поджидал ее всегда на дороге, соединяющей эту часть графства с главным его городом. Завидя издали почтовую тележку ярко-красного цвета, он бежал ей навстречу со всех ног, чтобы узнать, не было ли письма на имя Мартена Маккарти. Здесь почта прекрасно организована даже по самым глухим окраинам Ирландии. Почтальон останавливается чуть не у каждых дверей для раздачи или приема корреспонденции. На стенах, на столбах прибиты почтовые ящики. Даже на деревьях висят мешки, из которых почтальон вынимает проездом письма. К несчастью, не было ни одного письма ни от Пата, ни от фирмы Маркарда. С тех пор, как «Гардиан» видели в последний раз у берегов Австралии, о нем не приходило известий. Бабушка ужасно грустила. Пат был ее баловнем. Она только о нем и говорила, ведь в ее лета она могла умереть, не дождавшись внука. Малыш утешал ее, как умел. «Он вернется», — убежденно говорил он. «Я его еще не знаю, но должен непременно узнать, так как он принадлежит вашей семье». «И он будет тебя так же любить, как и мы все», — отвечала бабушка. «А ведь как хорошо быть моряком, бабушка! Жаль только, что приходится расставаться на долгое время. Разве нельзя отправиться в плавание всем семейством?» «Нет, нельзя, дитя мое. И когда Пат уехал, мне стало очень грустно. Как счастливы те, которые могут никогда не расставаться. Наш мальчик мог оставаться на ферме, ему нашлась бы работа, и мы бы теперь не мучились от беспокойства. Но он этого не захотел. Да сохранит его Бог. Не забывай молиться за него». «Нет, бабушка, я никогда не забываю молиться за него и за всех вас». Пахать землю начали в апреле. Тяжелый труд, потому что земля была тверда. Пришлось нанять несколько человек-поденщиков, так как Мартен и двое его сыновей не могли совсем управиться. Когда наступает время посева, каждая минута дорога. В то же время и скоту было пора покинуть стойло. Свиней выгоняли прямо на улицу и на двор. Коров отправляли на огороженные пастбища. Их выгоняли утром и загоняли вечером. Но овцы, питавшиеся в продолжении зимы соломой, капустой и репой, требовали постоянного присмотра. Их надо было гонять то на один луг, то на другой, и малыш был вполне подходящим для них пастухом. У Мартена Маккарти было не более сотни овец, но хорошей шотландской породы, с длинной шерстью, скорее серой, чем белой, с черной мордочкой и такого же цвета ногами. Когда малыш погнал их в первый раз на пастбище, отстоявшее за полмили от фермы, он чувствовал известную гордость от сознания исполняемой им обязанности. Это блеющее стадо, находившееся у него под началом, несколько баранов, шедших впереди, ягнятки, прижимавшиеся к своим матерям. Какая это была ответственность! Если кто-нибудь из них заблудится или вдруг покажутся волки? Нет, с такой собакой, как Бирк, да с ножом за поясом нечего было бояться. Он уходил рано утром, положив в мешок большой ломоть хлеба, кусок сала и крутое яйцо, что было для него вполне достаточно до ужина. Он считал овец перед уходом на пастбище и пересчитывал их опять по возвращении. Так же поступал он и с козами, которые пользовались большей свободой и которых собаки не стерегли. В первые дни малыш выгонял свое стадо, когда солнце еще только начинало всходить. Со стороны заката еще мерцали несколько звезд. Он видел, как они понемногу потухали, точно задуваемые ветром. Солнечные лучи, трепетавшие сквозь рассвет, достигали до него, горя тысячами огней в покрытой росой траве и в песке. В это же время на поле Мартен и Мюрдок шли за плугом, оставлявшим за собой прямую темную полосу. Сим кидал семена, которые барана должна была вскоре покрыть легким слоем земли. Надо заметить, что малыш, еще только начинавший жить, обращал всегда больше внимания на практическую сторону вещей. Он не задумывался над тем, каким образом из простого зерна вырастает колос, а интересовался лишь, сколько в каждом колосе может быть зерен пшеницы, ячменя или овса. Он собирался записать это, так же, как записывал, сколько было яиц в запасе. У него была врожденная склонность к таким подсчетам. Он предпочел бы лучше сосчитать звезды, чем любоваться ими. Солнце восхищало его не своим светом, а теплом, распространяющимся по земле. Говорят, что слоны в Индии приветствуют дневное светило, когда оно показывается на горизонте. И малыш подражал им, удивляясь овцам, ничем не выражавшим своих чувств, даже благодарным блеянием. А между тем, не благодаря ли солнцу, тает снег, покрывающий землю? Отчего же в полдень, вместо того, чтобы смотреть радостно на него, они все собираются в кучу, повернув к нему спину и обратив головы к середине кучи? Положительно, овцы неблагодарные животные. По большей части малыш оставался совсем один на лугу. Иногда только Мюрдок или Сим подходили к нему. Не для того, чтобы его проверять, так как вполне доверяли ему, но просто чтобы поболтать. «Ну, как дела?» — говорили они. «Хороша ли трава?» «Очень хороша, господин Мюрдок». «А овцы себя хорошо ведут?» «О да, Сим. Спроси у Бирка, ему никогда не приходится их кусать». Бирк, не отличавшийся красотой, но верный и храбрый, стал неотлучным товарищем малыша. Оба положительно разговаривали между собой целыми часами. Когда мальчик говорил ему что-нибудь, глядя прямо в глаза, Бирк, не отрывая от него взгляда, вникал, казалось, в слова, отвечая на них помахиванием хвоста. Это были два добрых товарища, одних приблизительно лет и прекрасно понимавшие друг друга. С наступлением мая окрестности зазеленели. Луга покрылись густой разнообразной травой. На полях, правда, всходы были еще незначительны и бесцветны, как первые волосы на голове ребенка. Малышу хотелось их подергать, чтобы они скорее выросли. Однажды он сказал об этом Мартену. «Если бы тебя тянули за волосы, неужели ты думаешь, что они выросли бы скорее?» «Нет, мальчуган, тебе было бы только больно и больше ничего». «Значит, не нужно этого делать?» «Нет, никогда не надо никому делать больно, даже растениям. Предоставь все природе, и когда из всех этих зеленых ростков выйдут прекрасные колосья, мы их срежем, чтобы получить зерно и солому». «Вы предполагаете, господин Мартен, что в этом году будет хороший урожай?» «Да, есть основания так предполагать. Зима была не особенно сурова, а весной больше солнечных дней, чем дождливых. Дай бог, чтобы так продолжалось и дальше, и тогда урожай покроет все расходы». Были, однако, враги, с которыми приходилось считаться. Это птицы, ловкие и прожорливые, которых всегда такая масса в ирландских деревнях. Бог с ними, с ласточками, питающимися лишь насекомыми в немногие месяцы своего пребывания. Но воробьи, выклевывающие зерна, а в особенности вороны, разрывающие землю, приносят непоправимый вред посевам. Ах, противные птицы, как они бесили малыша! Они словно насмехались над ним. Когда он гнал свое стадо, он спугивал целые тучи ворон, улетавших с громким карканьем. Они были громадной величины, и сильные крылья уносили их очень быстро. Малыш пускался им вдогонку, наускивая Бирка, надсаживавшегося от лая. Но что поделаешь с птицами, к которым нельзя близко подойти? Малыша очень огорчало, что чучела, расставленные на поле, нисколько не помогали. Сим умудрился наделать чучел страшного вида, одетых в платье с длинными руками, двигавшимися от ветра. Дети их бы боялись, но вороны — нисколько. Вероятно, следовало придумать что-нибудь более страшное и менее мрачное, чтобы чучело не только двигалось, но шумело или кричало. Эта мысль, пришедшая малышу в голову, была приведена в исполнение Симом. Он приделал к голове пугало трещотку, с шумом вертевшуюся от ветра. Но вороны, если не напуганные, то немного удивленные первые два дня, на третий уже не обращали на него никакого внимания. И к великому огорчению малыша сидели преспокойно на пугале, заглушая трещотку своим карканьем. «Положительно, — размышлял малыш, — нет ничего совершенного в этом мире. Исключая эти маленькие невзгоды, все шло хорошо на ферме. малыш был вполне счастлив. В долгие зимние вечера он сделал большие успехи в грамоте и арифметике. Возвращаясь теперь вечером домой, он сейчас же принимался за подсчеты. Им сосчитывались прежде всего яйца, снесенные курами, и цыплята, записанные по номерам сообразно с днем их появления на свет и породой. Были им сосчитаны поросята и кролики. Это была нелегкая задача для ребенка, и все ценили его труд. Каждый вечер Мартен давал ему условленный камешек, который он клал в горшок. Эти камешки имели для него цену шиллингов, ведь монета – это только условная вещь. В горшке находилась и золотая гинея, полученная им в театре. Гинея, про которую он почему-то никому не рассказывал. Совершенно ему ненужная, так как он ни в чем не нуждался. Она имела в его глазах меньше цены, чем эти маленькие булыжнички, полученные за усердие и хорошее поведение. Погода стояла прекрасная, и в последнюю неделю июля приступили к сенокосу. В нем участвовали все обитатели фермы. Косили Мюрдок, Сим и два наемных работника. Женщины расстилали сено для просушки, прежде чем собирать его в стога и складывать в сеновалы. В таком дождливом климате нельзя терять ни одного солнечного дня. Даже малыш меньше интересовался своим стадом, усердно помогая Мартине и Китти. С каким усердием он загребал сено граблями, стараясь взгромоздить его на сток. Так прошел этот год, один из самых счастливых для Мартена на керуанской ферме. Не о чем было бы сожалеть, если бы не отсутствие Пата. Можно было подумать, что малыш принес всем счастье. Деньги за аренду и налог можно было заплатить совершенно свободно. За зимой, не особенно холодной, последовала ранняя весна, оправдавшая надежды земледельцев. Начались опять полевые работы. Малыш снова проводил целые дни с овцами и Бирком. Опять зазеленела трава, и вскоре послышался шелест колеблемых ветром колосьев. Поговаривали о новой жатве, заставлявшей всегда бабушку улыбаться. Да, вскоре Китти должна была подарить всем нового члена семьи Маккарти. В августе, в самое горячее время сенокоса, один из работников вдруг заболел, и его надо было поскорее заменить каким-нибудь свободным косарем, если только такой найдется. Мартену пришлось бы потерять полдня, чтобы идти в Сильтон. Поэтому он охотно согласился, когда малыш вызвался идти вместо него. Можно было спокойно доверить малышу отнести письмо по назначению. Пройти 5 миль по знакомой дороге не могло его затруднить. Он решил даже отправиться пешком, потому что лошади и осел нужны были для перевозки сена. Покинув ферму рано утром, он надеялся вернуться до полудня. Малыш вышел на заре, идя бодрым шагом, с письмом от фермера, которое он должен был передать сильтонскому трактирщику, и с мешком провизии на дорогу. Погода была прекрасная, с легким свежим ветерком, и первые 3 мили были пройдены незаметно. Ни в домах, ни на дороге не было ни души. Все работали на полях. На громадном расстоянии виднелись высокие стога сена, которые скоро будут убраны. В одном месте дорога прерывалась лесом, который она огибала, удлиняя путь на целую милю. Малыш решил, что лучше идти по лесу, чтобы выиграть время. Он вошел в лес, однако не без страха, свойственного детям, наслышавшимся рассказов о разбойниках и волках. Малыш не прошел и сотни шагов, как увидел человека, лежавшего под деревом. Был ли это путешественник, свалившийся от усталости, или просто прохожий, захотевший отдохнуть? Малыш стоял и глядел на человека, лежавшего неподвижно. Человек спал крепким сном, со скрещенными руками, надвинутой на глаза шляпой. Он казался молодым, лет 25, не более. По его грязным сапогам и пыльной одежде нетрудно было догадаться, что он шел издалека. Но что особенно привлекло внимание малыша, это предположение, что человек был моряк. Да, это было несомненно, если судить по костюму и большому покрытому дегтем мешку. На мешке была надпись, которую мальчуган и прочел. «Пат!» — вскричал он. «Это Пат!» «Да, конечно, это был Пат, которого можно было узнать уже по одному сходству с братьями. Пат, от которого так давно не было известий, которого все ждали с таким нетерпением. Малышу захотелось его окликнуть, разбудить. но он удержался. Ему пришло в голову, что если бы Пат появился неожиданно на ферме, его мать, а в особенности бабушка, могли бы захворать от волнения. Нет, лучше предупредить Мартена. Он сумеет все устроить. Он подготовит женщин к встрече с сыном и внуком. Что касается до поручения в Сильтон, то он может исполнить его и завтра. И, наконец, ведь Пат же будет теперь работать на ферме, значит, нанимать работника не придется. Моряк, очевидно, очень устал. Но когда он отдохнет, он быстро дойдет до фермы. Надо было поскорее предупредить всех, чтобы его отец и братья могли выйти навстречу. Не надо, чтобы Пат нес этот мешок еще целых 3 мили. Лучше малыш сам донесет его. Ведь хватит же у него на это сил. Да и какая гордость нести вещи, принадлежащие матросу. Вещи, бывшие в плавании. Подумайте только. Он поднял мешок за веревку, которой он был стянут, и, взвалив на плечи, направился к ферме. По выходе из леса оставалось идти все по прямой дороге, тянувшейся с 0,5 мили. Малыш не сделал и 500 шагов, как услыхал за собой крик. Он, однако, не желал ни останавливаться, ни замедлить шагов, и пошел напротив еще скорее. Но кто-то, продолжая кричать, в то же время догонял его. Это был Пат. Проснувшись, он не нашел своего мешка. Страшно озлобленный, он вышел из леса и увидел на повороте дороги ребенка, уносившего его мешок. «Ах ты, вор! Стой! Стой!» Малыш побежал еще скорее вперед, но с мешком на спине он, конечно, не мог убежать от своего преследователя, уже настигавшего его. «Вор! Вор! Подожди же, ты от меня не уйдешь!» Тогда малыш, слыша, что Пат уже совсем близко, бросил мешок и пустился бежать во всю прыть. Пат, подобрав мешок, побежал за ним. Перед самой уже фермой Пат догнал ребенка и схватил его за шиворот. Мартен с сыновьями были на дворе, разгружая телеги с сеном. Какой радостный крик вырвался у всех при виде Пата! «Пат! Сын мой! Брат! Брат!» В это время из дома выбежали Мартина, Китти и бабушка и заключили его в свои объятия. Малыш стоял тут же, глядя на всех счастливыми глазами и как бы выжидая своей очереди. «А, мой воришка!» — вскричал Пат. Все выяснилось в нескольких словах, и малыш, бросившись к Пату, полез к нему на плечи, точно на мачту корабля.